Говорильная машина. Проснулся Ментахо в маленькой уютной комнате. Там все было приготовлено для удобной жизни. Стояли две кровати, посередине стол и несколько стульев, небольшой шкаф с посудой и все. Нет, не все. Повернувшись, Ментахо увидел за собой в углу какой-то диковинный предмет, блестящий, как маленький рояль. Из него доносился невнятный шорох и легкое попискивание. Ткач долго не раздумывал. Ему хотелось есть, тем более на столе ждал сытный завтрак. Пленники поспешили к еде. Усаживаясь на стуле, Эльвина не утерпела, спросила: — Где это мы, Господи? — Где это мы, Господи? — повторил кто-то. Эльвина и Ментахо оглянулись. В комнате никого, кроме них. Завтракали в полном молчании. Поев, Ментахо пришел в великолепное расположение духа, какое всегда приходил после вкусной пищи, особенно после пирогов и взбитых сливок, а именно их сегодня подали к столу. Он откинулся на стуле, удовлетворенно сказал: — Не робей, старушка, мы с тобой еще поживем. Вдруг машина, похожая на рояль, мигнула, щелкнула, из нее раздался голос точь-в-точь Ментахо: — Не робей, старушка, мы с тобой еще поживем. — Бог мой, да что же это такое? — в испуге вскрикнула Эльвина, и машина тонким голосом тоже вскрикнула: — Бог мой, да что же это такое? Ментахо задумался, и вдруг его осенило. — Я догадался. — Это говорильная машина, — сказал он Эльвине. Машина тотчас скопировала его слова. Ментахо подошел к окну. Оно было затянуто тонкой, но прочной сеткой из металла. Никаких сомнений, они пленники. А машина, щелкнув и трижды мигнув, заговорила на разные голоса. — Не робей, мой бог, я догадался, что это такое, старушка. Мы с тобой еще поживем, говорильная машина, господи, где? Машина строила фразы на языке землян, пользуясь услышанными словами и переставляя их так и сяк, как детские кубики на полу. В некоторых фразах не было никакого прока, другие получались осмысленными. Бывший король и его жена додумались, зачем их похитили. Пришельцы с их помощью хотят изучить язык землян. Сметливому Ментахо стало не по себе. Уж если чужестранцам понадобился язык жителей волшебной страны, значит, они собираются поселиться надолго. Ментахо вспомнил взгляд того главного пришельца, которому их с Эльвиной приводили. У ткача мурашки пробежали по коже. От такого взгляда никуда не деться. — Попробую-ка я не глядеть ему в глаза, — решил Ментахо. — Должен же я осмотреться, разобраться во всем, не будь я Ментахо. — Меня не проведешь, — сказал бывший король вслух. — Меня не проведешь, — опять повторился его голос. — Ты чего дразнишься? — не вытерпел Ментахо. — Ты чего дразнишься? — отозвалась машина. — Ладно, и тебя одолей, — махнул рукой Ментахо. Машина проворчала то же самое и снова наступило молчание. У говорильной машины в запасе было слишком мало слов землян, и она ждала, когда пленники заговорят снова. Ментахо не хотелось оказывать услугу своим похитителям, он бы охотно молчал все время, но ему волей-неволей приходилось говорить с женой. Инопланетяне хитро сделали, похитив мужа и жену. Ни одна говорильная машина ждала. Ждал сообщения о пленниках генерал Баану. Он, как всегда, был занят любимым трудом, писал историческую книгу «Завоевание Бельоры». — Итак, следую дальше, — начал генерал новую страницу. С тех пор, как меня посетил дракон, тут Банну задумался. На этот раз известия о работе говорильной машины с пленниками волновали его сильнее, чем собственная фантазия. Но она стала бы неистощимой, знай, генерал, как недалек он от истины. В стране Гурикапа водились настоящие драконы. Машина жадно глотала слова землян. К вечеру их запас достиг нескольких сотен, но вот в ее работе появилось нечто новое. Она стала разгадывать смысл некоторых слов. Говорила, например, слово «хлеб», а вслед за ним слышалось «нобар». После слова «вода» говорилось «эссор». Ментахо слушал и невольно запоминал. — Значит, хлеб — набар, — бормотал он, — а вода — эссор. Память ткача обогащалась все новыми словами менвитского языка, и он понял, что становится переводчиком. — Ну уж служить пришельцам не буду, — сопротивлялся он, а сам продолжал запоминать слова. — А если я трахну по этой говорильне? Ментахо перевернул стол ножками вверх, собираясь бросить его на машину. Однако бывший король вовремя спохватился. Он как-никак пленник пришельцев. Если не подчинится, что они надумают тогда? Больше всего Ментахо боялся за Эльвину. Он ведь нежно любил свою жену. — Ладно. Коль на то пошло, буду изучать их проклятый язык! — гневно воскликнул ткач. — Может, он мне еще пригодится? — щелкнул замок. Отворилась дверь, и вошел человек. Он поставил на стол прохладительные напитки, бутерброды и, показав на себя, назвался — Эльсор. — Эльсор, — повторила машина в углу. Если бы не очень бледная кожа, Ментахо с Эльвиной приняли бы Эльсора за жителя волшебной страны. Тоже открытое лицо, добрые глаза, внушающие доверие. Ментахо назвал себя и Эльвину. И Эльсор растворил дверь, быстро осмотрелся и поманил Ментахо за собой. За ним быстро пошла и Эльвина, но Эльсор молча покачал головой. Главный техник Арзаков привел Ментахо в густую рощу в окрестностях замка и показал на груду серых камней, торчащих ровными столбиками. — Не унывай, Ментахо. — Так держать, — послышался шепот откуда-то снизу. Разобрав присловие великана из-за гор, Ментахо всмотрелся в камни. Один из столбиков, качнувшись, зашевелился, и ткач увидел у своих ног маленького старичка с длинной белой бородой. — Я Кастальо, старейшина гномов, — представился старичок, — и принес тебе вести от Страшилы. На твою долю, Ментахо, выпала честь стать глазами и ушами землян в стане врагов. Пораженный Ментахо молчал. — Постарайся понять язык чужестранцев, — продолжал старейшина. — Мы должны знать намерения пришельцев. Эльсор снова поманил Ментахо за собой и отвел его к Эльвине. Ткач хотел сказать Эльсору спасибо, но не знал, как произнести по-менвитски. Тогда он показал рукой на поднос с прохладительными напитками и бутербродами и закричал «Набар! Эльсор!». В тот же день среди инопланетян разнесся слух, будто бы беллиорец-пленник делает серьезные успехи в изучении менвитского языка.